Глава 15. «А вы полны сюрпризов, Федор», — говорит Белогорская и поворачивается к своему Жоржу. Несколько секунд они играют в гляделки, грузин кивает, и мадам Шулер обращается к Степанищеву. «Новую колоду, пожалуйста». Я сажусь за стол. Анжела старательно надирается, он уже превратился в карикатурного макаронника, но при этом не понимает, что его сейчас оберут до нитки. Что ж, мешать я ему не собираюсь. Да и так будет лучше для него самого. Играть-то мы будем с Белогорской до победного, и все, что проиграет Анжела, в итоге достанется мне. Степанищев, между тем, достал новую колоду и распечатал ее, и карты заставили меня удивиться. Это не продукция нашей родной полиграфии, а импорт, и при этом очень хорошего качества. Что ж, так будет даже интереснее. К моему удивлению, Анжела не стал сразу ставить свой бригет. Видимо, в мое отсутствие он не только приговорил еще парочку шотов, но и о чем-то договорился с Жоржем и Белогорской, и те судили ему денег под залог часов. Все-таки странный этот итальянец. Одолжил денег у тех же людей, которые его обули без зазрения совести. Впрочем, мне это выгодно. Не сомневаюсь, что, поставь он свои часы, сразу же их лишился бы. А так у меня будет еще немного времени изучить мадам Белогорскую. Спустя час гость из солнечной Италии наконец-то выбыл. И, учитывая мои планы вернуть его проигрыш, он в итоге еще и в плюсе останется. Анжела не успел проиграть все, что ему судил Жорж, и просто-напросто отключился. Степанищев с еще одним матросом перенесли Анжелу в соседнюю комнату, положили на диван и укрыли того удачно подвернувшимся пледом. Пусть отдыхает, пробуждение у него в любом случае будет очень и очень трудным. Исчезновение из-за стола пьяного итальянца уже не так важно. Я переключил на себя внимание Белогорской, и игра идет уже между нами. «Отдаю вам должное, коллега», — говорит она мне, пока наш дилер тасует карты. «Я сразу и не поняла, кто вы. Подумала, что очередной ухажер распушает перья. Вот только я не пойму одну вещь. Вы определенно очень умны, иначе бы не играли так хорошо, но при этом не понимаете, что играть со мной просто опасно. Вам же наверняка понятны функции вашего приятеля Жоржа». «Конечно», — отвечаю я и закуриваю, как и его задушевных друзей. «И при этом вы все равно играете. Не боитесь? Завтра пароход прибывает в Сухуми. Или вы не планируете сходить на берег?» «Отчего же? Планирую, конечно. Обожаю Абхазию». «Интересная она женщина на самом деле. Прямо говорит о том, что мне угрожает опасность, притом еще и при посторонних. Надо будет обсудить это с Горогулей. То, что Белогорская так спокойно угрожает мне при Степанищеве, очень плохой знак. Матрос явно не так прост, как хочет казаться». Белогорская прерывает мои размышления и продолжает. «Понимаете, но при этом хотите продолжить. Интересно. Ладно, воля ваша, продолжаем». «Если хотите, я могу объяснить», — отвечаю я. И, не дожидаясь согласия Жоржа и Белогорской, продолжаю. «Все на самом деле просто. Круиз — это моя последняя холостяцкая гастроль. Когда Грузия вернется в Ялту, я женюсь. А у моей невесты очень большие запросы, плюс я обещал, что закончу с картами. А заканчивать нужно на самом пике, поэтому я готов рискнуть». «А вы романтик, Федор», — улыбается мой оппонент. «Это очень плохо в нашем деле. Ладно, думаю, надо продолжить». Первые три раздачи после возобновления игры я отдал. Карта к Белогорской пришла, и она этим воспользовалась. При этом в двух розыгрышах я видел, что она блефует и всем своим видом показывает, что комбинация у нее в руках есть, но слабая. Мне Степанищев оба раза сдал две пары, и я, не мешкая, поставил по десятке каждый раз. Стрит и флэш увеличили банк госпожи Белогорской на 20 тысяч. Потом я намеренно показал наличие у себя мощной комбинации. Степанищев сдал мне каре, когда в руке у Белогорской не было вообще ничего. А потом еще раз и еще. Как она играет и как реагирует на карты, мне уже было понятно, и теперь передо мной стояла другая задача — запутать оппонентов и не дать им ни шанса в самый ответственный момент. Игра шла уже много часов. Если бы не вентиляция, дым бы тут стоял такой, что хоть топор вешай. Хотя и без этого вещи нужно будет отдавать в химчистку. Запах от них и от волос наверняка такой, как будто я в окурках проспал неделю. А я этого не люблю, хоть и сам курю. Белогорская железная женщина на самом деле даже не подает признаков усталости, а вот Жорик оказался слаб в коленках. Гость из солнечной Грузии спит на соседнем с Анжело диванчике. Не надо было баловаться коньячком. Я же пью уже не помню какую по счету чашку кофе. На Грузии этот напиток просто отменный. Вкусный, ароматный и очень терпкий. То, что нужно сейчас. Игра приближается к своей развязке. Я прекратил отыгрывать лоха и потихоньку, по чуть-чуть, начал выгрызать у Белогорской то, что она выиграла у незадачливого итальянца. Наличка, как то, что было у Анжела в самом начале, так и то, что он получил за часы, уже перекочевала ко мне, и Белогорская делает следующую ставку. Сейчас у меня на руках сумасшедшая для простого советского гражданина сумма, вместе с деньгами, что дал мне Горогуля, больше 200 тысяч. Вместе с часами, конечно. Степанищев раздает, и я, чуть приподняв карты, вижу, что мне повезло. 2 туза. Мой оппонент тоже доволен, я это вижу. 3 карты на столе, и к пиковому и крестовому тузам добавляются их коллеги. Неплохо, неплохо. Вернее, даже хорошо. А еще лучше то, что Белогорская повышает ставку. Я старательно показываю, что у меня есть на руках комбинация, но не очень сильная. Сейчас она должна видеть сомнение и азарт, борьбу осторожности и алчности. На столе появляется терн, 4-я карта. Играем мы с самого появления Белогорской не в покер на 5 листах, а в техасский холдем. Поэтому нам и понадобился раздающий, иначе, как говорится, своя рука владыка. Белогорская тут же поднимает ставку, и то, как она это делает, дает мне понять, что у нее хорошая комбинация, но точно не лучше моей. Скорее всего, учитывая 2 тузов, у нее в самом начале была пара. То, как уверенно она подняла ставку, говорит мне, что она уверена в том, что прочитала меня. Это хорошо. У нее 2 пары, я почти уверен. Я принял ставку, и Степанищев сдал последнюю карту — ривер. Мне она уже ничего не дает, а вот Белогорская готова идти до конца. По ней видно, что этот король стоит очень и очень много. Если у нее на руках не фулл-хаус, то я ничего не понимаю ни в картах, ни в жизни. Подтверждением моей догадки служит то, что она не только ставит все, что у нее есть, так еще и будет Жоржа. С 2 парами так не рискует. Уверена мадам в своей победе. Как есть, уверена. «Мне нужны камни», — говорит она сонному грузину. Тот непонимающе хлопает глазами, а Белогорская резким движением берет со стола стакан воды и плещет ему в лицо. «Соберись и принеси мне камни». Жорж безропотно вытирается и выходит. Через 5 минут он возвращается, и драгоценности француза появляются на столе. «Ва-банк», — говорит Белогорская, и пододвигает к центру стола и деньги, и драгоценности. «Принимаю», — эхом откликаюсь я и повторяю жест Белогорской. «Время вскрываться». «Это был хороший блеф, Федор», — в голосе моего оппонента звучит ликование. «Я почти поверила. Но это вы зря». Рисуясь, она переворачивает карты одну за другой. Король червей, король бубен и король пик на столе. Так и есть. У нее фулл-хаус. Красиво, нечего сказать, но мало. «Я вам тоже поверил», — отвечаю я, — «и не зря. Мне щегольские жесты ни к чему, поэтому я просто переворачиваю карты. Каре, — говорю я, — думаю, на этом мы закончили». Белогорская и Жорж хлопают глазами, глядя на мои карты, а потом смотрят друг на друга. «Где ты шляешься? Тебя задержанная дожидается». Младший следователь Белогорский виноват отряхнул крошки с красивого прокурорского мундира. В перерыв нормально пообедать ему не удалось. Ездил оформлять разбойное нападение, так что перекусывал он на бегу выпечкой из соседнего буфета. И, как всегда в таком случае, по закону подлости, все крошки и сахарная пудра оказались на нем. «Что за задержанная?» — удивился Белогорский. «Я сегодня не вызывал никого». «Соседи к нам переправили», — подмигнул усатый следак Звонарев. Говорят, дружинники задержали, когда она к иностранцам приставала. Кому-то в голову пришло покрутить ее на предмет валюты, вот к нам и отправили. «Валютная», — вздохнул Белогорский, — «все ясно». «Потому и ждет задержанная». Пошутить решили коллеги над молодым работником. Белогорский при своей худобе, скромном росте и круглой наивной физиономии был похож на школьника, надевшего отцовский мундир, а при общении с девушками забавно краснел. Кто ж при таком раскладе откажется от возможности поржать? Представительницы древнейшей профессии, особенно та их часть, что общались с иностранцами, отличались совершенно убойным для его психики сочетанием выдающейся внешности и исключительной наглости. Так что в свой собственный кабинет Белогорский шел как на Голгофу. Хотя говорить свой было преувеличением. Кроме него в кабинете обитал Звонарев, который тут же занял свое место за столом у окна и досиживающий последние месяцы до пенсии ветеран юстиции Ухов. Оба сотрудника были, кажется, ничем не заняты и дожидались Белогорского, чем только утвердили его в мрачных подозрениях. Помещение заполнял запах духов, сладких, импортных и очень дорогих. Белогорский шагнул внутрь и обомлел. Перед его столом на потертом казенном стуле сидел ангел. Невысокая блондинка с пышной прической Бабетта, вошедшая в моду благодаря Брижит Бардо, в вызывающем узком красном платье до середины бедра и красных босоножках. Таких девушек Белогорский видел только в импортных фильмах про красивую жизнь. Представить себе, что они существуют в действительности, в природной, так сказать, среде обитания, прокурор никак не мог. Поэтому вид задержанной был для него словно удар грома. «Ой, это мать, что ли?» — произнес ангел. «Его мы тут все дожидаемся. А нормального прокурора для меня не нашлось?» «Я вас чем-то не устраиваю». Белогорский стоически сел на свое место под перекрестными взглядами коллег. Щеки его были пунцовыми. «Ну, с виду ты не прокурор, а какой-то прокуренок», — веселилась девушка. «Нет, прокурорыш». Со стороны окна донесся восторженный стон. Белогорский понял, что прозвище «прокурорыш» ему теперь обеспечено. Злость к развлекающимся коллегам помогла ему взять себя в руки. Белогорский уткнулся носом в лежащую на столе папку и воспрянул духом. Раз на задержанную существует какое-никакое дело, следовательно, девушка здесь не впервые, что давало надежду ее прижать. А прижать блондинку Белогорскому очень хотелось. От одной этой мысли он испытывал невероятное, причем совсем непрофессиональное возбуждение. «Алла Вячеславовна Мазейкина», — прочитал прокурор. «Где работаете?» «Учусь», — высокомерно бросила девушка. «Где?» «На Иньязе». «А по моим данным, вас отчислили». «Восстанавливаюсь». Она широко распахнула наглые глаза с невероятно длинными ресницами. «Болела, теперь выздоровела, дальше учиться буду». «А на какие средства существуете?» «Родители помогают». «Трактористы доярка в совхозе «Красный луч» Рязанской области», — уточнил Белогорский. «Корову продали, чтобы дочка выучилась». Девушка равнодушно пожала плечами. Одни ее серьги, которые игриво качнулись при этом жести, стоили как 5 коров каждая. Белогорский разрывался между двумя противоположными чувствами. Одна половина его души вопила, что подобных девушек он уже никогда больше в жизни не встретит, так что надо немедленно упасть перед ней на колени, просить руки и сердца и, закинув ее на плечо, тащить в ЗАГС. Вторая требовала одержать над наглой девицей верх, сломать ее, унизить и непременно посадить в тюрьму. И тот, и другой порывы изрядно пугали спокойного Белогорского. Он снова перевел дух и решил действовать профессионально. Занятие проституцией доказать в те времена было практически невозможно. Само по себе это явление было для советского общества чуждым и не имело социальных корней. Материализм и алчность еще не захватили власть во взаимоотношениях полов, поэтому профессионалов заменяли любительницы, а вместо товарно-денежных отношений царила обстановка щедрости и взаимовыручки. Зато существовали другие прегрешения, за которые эту расфуфыренную мадемуазель можно было привлечь к ответственности. Незаконные валютные операции, торговля драгоценными металлами, тунеядство, наконец, был бы человек. а статья найдется. Щелк. Девушка пододвинула к себе стоящую на столе пепельницу и прикурила сигарету. Мальборо, естественно. Белогорский понял, что попытка ей помешать будет выглядеть нелепо, ведь в пепельнице уже лежало несколько раздавленных окурков. Чтобы скрыть неловкость, он снова уткнулся в дело. При задержании при ней было обнаружено $120 США, 40 немецких марок, а также чеки вне шторга на 300 инвалютных рублей. «Зачем ты это делаешь?» — хотелось спросить ему. «Зачем тратишь свою молодость и красоту на эту грязь и пошлость?» «Откуда у вас валюта?» — вместо этого произнес Белогорский. «Подбросили?» — снова пожала плечами девушка. «Или сумки перепутали? Случайно мою положили». «Свидетели говорят, что вы приставали к иностранцам». «Они у меня просто дорогу спросили. Не забыли, что я на Иньязе учусь?» «А чеки вне шторга?» «Так они у меня дорогу до Березки спрашивали. Я, как сознательная гражданка, вызвалась их довести», — невозмутимо пояснила девушка. «Они попросили меня чеки положить в сумочку, чтобы у них из карманов не выпали». «Издевается», — окончательно понял Белогорский. И только он открыл рот, чтобы приземлить взорвавшуюся особу, как дверь распахнулась, и в нее вбежал старший прокурор Петрищев, непосредственный начальник всех троих сидящих в кабинете. Он находился в состоянии нервного оживления, отчего двигался очень резво и время от времени не в попад подмигивал. В общем, был сам на себя не похож. «Алла Вячеславовна», — подмигнул он, — «вас с нетерпением ожидают в моем кабинете». «Но мы только начали», — не понял Белогорский. «С тобой будет отдельный разговор», — Петрищев снова подмигнул, но уже сурово. Бог ведает, как у него это получилось, но смотрелось так, словно вся вина за задержание гражданки Мазейкиной лежит исключительно на Белогорском. И ответит он за это прискорбное событие самым строгим образом. «Чао, мальчики!» Чудное видение с королевским величием поднялось со стула и прошествовало к выходу. «Пока, прокурорыш!» «Комитетские за ней приехали», — прокомментировал Звонарев. Весь кабинет прилип к окну, наблюдая, как мужчина в сером костюме распахивает перед недавней задержанной заднюю дверь черной «Волги». «Зачем?» — удивился Белогорский. «Боец невидимого фронта», — усмехнулся ветеран Ухов. «Ты что, не слышал о медовых ловушках?» — удивился Звонарев. «Подкладывают такую вот принцессу иностранному дипломату или военному атташе, а потом говорят: либо твоя супруга и руководство узнают о глубине твоего морального падения, либо живи, радуйся и наслаждайся комиссарским телом. Но будь любезен, помогай стране советов». Он добавил пару подробностей, от которых у впечатлительного Белогорского покраснели уши. «Девушка ранила его в самое сердце. Она не такая и не может быть такой», — думал прокурор. «Все эти гадости сочиняют пошлые люди, а то, что она работает на КГБ, даже к лучшему, значит, она не проститутка, не валютчица, а настоящая комсомолка и патриотка. Жаль, что они никогда не встретятся больше». И тут Белогорского словно поразила молния. На столе все еще оставалось ее дело, а там был записан домашний адрес.